Мэтью ждал, что Грейтхаус снова рассмеется или откомментирует очень грубо, но не дождался. Колеса ехали вперед. «И не только деньги», — продолжал Слоттер, глядя на Мэтью пристально. «Золотые кольца, брошки, серебряные запонки и много чего еще. Драгоценности, отобранные за 2 года у купцов, денди и дам. Я бы сказал, что в целом там 100 фунтов с хорошим довеском. Ничего не понимаю в камнях, так что, может быть, и больше. Почем сейчас продают нитку жемчуга?» «Трави, трави», — ответил Грейтхаус. «Ты считаешь нас полными идиотами?» Он еще раз хлестнул вожжами, сильно, будто хотел увеличить расстояние между собой и арестантом. Безрезультатно, увы. «Мистер Корбетт?» — Слоттер снова приподнял брови. «А вы полный идиот?» Мэтью встретил его взгляд, не отводя глаз. Он попытался прочесть мысли Слоттера по выражению лица, по наклону головы. Посмотрел, не стиснул ли тот пальцы. Не прочел. Этот человек хорошо закрылся. «Я думаю, что вы лжете», — ответил Мэтью. «Думаете, что я лгу? Правда так? Или же вы, как ваш компаньон, думаете, что когда меня перевезут через реку, да посадят в тюрьму, а потом на корабль, который уплывает в Лондон, чтобы меня там повесили, ларец в конце дороги не найдут еще долго-долго? И найдут, когда вы уже будете, посмеяли сказать, давным-давно гнить в могиле. Если вообще найдут». Слоттер показал зубы. «Я просто вижу сейчас этого человека в далеком будущем, чья лопата только что звякнула закопанный ларец. А уж когда он его откроет, увидит сверкающее богатство, что он тогда подумает, мистер Корбетт? Как по-вашему? Что кто-то давным-давно солгал, чтобы спасти свою шкуру? И был это человек в оковах с приставленным к голове пистолетом? Да нет. Он подумает, что какой-то полный идиот оставил здесь этот ларец и уже за ним не вернулся. А следующая мысль у него будет такая. Теперь этот ларец мой, потому что тот, кто его закопал, давно покойник. А к чему покойнику деньги?» Он подался вперед, будто хотел сообщить секрет. «Но живому-то деньги нужны, правда ведь?» «О да, живому они очень нужны, чтобы жить хорошо. И вот это не ложь». Мэтью молчал, глядя Слоттеру в лицо. Не мог найти ни единого признака, правду ему говорят или лгут. «Ответьте мне тогда вот на такой вопрос», — сказал он ровным голосом. «Зачем вы закопали добычу в этой глуши, так далеко от Филадельфии?» «Это не единственный наш тайник. Я решил, что будет надежнее иметь 2 укрытия, и разделил деньги на 2 части между ними. В случае, если обнаружат одно, останется второе. А первый тайник — один дом в лесу за несколько миль к северу от города. Там тоже ларец с 30 фунтами и некоторым количеством драгоценностей. Но его я вам не предлагаю. Это не входит в наше соглашение». «Соглашение?» — взревел Грейтхаус, и лошади при всей своей старости и медлительности будто на фут от земли подпрыгнули. «Мое предложение таково». Голос Слоттера звучал ровно и продуманно, от него веяло каким-то неземным спокойствием. «Я вас приведу ко второму дому в конце дороги, которую мы очень скоро увидим. Я вам передаю в дар ларец со всем его содержимым. За это вы отпираете мои оковы и освобождаете меня там, прямо на месте. Дальше я сам о себе позабочусь». «Я пьян?» — спросил Грейтхаус в пространство. «Или заразился сумасшествием?» «С этого момента», — продолжал Слоттер все в той же манере, — «я даю вам обет, как подданный королевы и гражданин Англии, что возьму деньги из первого ларца и потрачу их на проезд Он запнулся. «Куда бы вы хотели, чтобы я поехал?» «Амстердам? Южные моря?» «Я не особенно люблю солнце, но...» «Я окончательно сошел с ума», — сказал Грейтхаус. «Слышу голоса ниоткуда». «С этой страной я в расчете». Слоттер обращался к обоим, но смотрел только на Мэтью. «И с Англией равным образом. Все, чего я хочу — уехать». «Мы вас не отпустим», — сказал Мэтью. «Конец разговора». «Да. Но чем он кончился? Почему бы вам не сказать, что я был застрелен при попытке к бегству, и мое тело упало в реку? Кто будет знать?» «Мы будем». «О, боже, милосердный!» — Слоттер поднял глаза к небу. «Мне попалась пара прекраснодушных идиотов? Во всем творении Божьем единственные два человека, которым не нужны деньги, которые могут прожить на сладкой, хоть и бесполезной, кажется, добрых дел. Вот, вот она дорога, видите?»